со своим непоколебимым спокойствием он показывал, например, историю любовных похождений храброго генерала Аносова в Турции, Болгарии и других странах. Приключения пятиметра князя Николая Булат-Тугановского в Монте-Карло и так далее. Сейчас увидите, господа, краткое жизнеописание нашей возлюбленной сестры Людмилы Львовны, — говорил он, бросая быстрый, насмешливый взгляд на сестру. Часть первая. Детство. Ребенок рос, его назвали Лима. На листке альбома красовалась умышленно по-детски нарисованная фигура девочки с лицом в профиль, но с двумя глазами, сломанными черточками, торчащими вместо ног из-под юбки, с растопыренными пальцами разведенных рук. «Никогда меня никто не называл Лимой», — засмеялась Людмила Львовна. «Часть вторая. Первая любовь. Кавалерийский юнкер подносит девице Лиме на коленях стихотворение собственного изделия. Там есть поистине жемчужной красоты строки. Твоя прекрасная нога — явление страсти неземной. Вот и подлинное изображение ноги. А здесь юнкер склоняет невинную Лиму к побегу из родительского дома. Здесь самое бегство, а это вот критическое положение. Разгневанный отец догоняет беглецов, и юнкер малодушно сваливает всю беду на кроткую Лиму. Ты там все пудрила, сейчас лишний провороня, и вот за нами вслед ужасная погоня. Как хочешь с ней разделывайся ты, а я бегу в кусты. После истории девицы Лимы следовала новая повесть — «Княгиня Вера и влюбленный телеграфист». Эта трогательная поэма только лишь иллюстрирована пером и цветными карандашами, объяснял серьезно Василий Львович. Текст еще изготовляется. «Это что-то новое», — заметил Аносов. «Я еще этого не видал. Самый последний выпуск. Свежая новость книжного рынка». Вера тихо дотронулась до его плеча. «Лучше не нужно», — сказала она. Но Василий Львович или не расслышал ее слов, или не придал им настоящего значения. Начало относится к временам доисторическим. В один прекрасный майский день одна девица по имени Вера получает по почте письмо с целующимися голубками на заголовке. Вот письмо, а вот и голуби. Письмо содержит в себе пылкое признание в любви, написано вопреки всем правилам орфографии. Начинается оно так. «Прекрасная блондина, ты, которая бурное море пламени, клокочущее в моей груди, твой взгляд, как ядовитый змей, впился в мою истерзанную душу» и так далее. В конце скромная подпись. «По роду оружия я бедный телеграфист, но чувства мои достойны милорда Георга, не смею открывать моей полной фамилии, она слишком неприлична. Подписываюсь только начальными буквами ППЖ. Прошу отвечать мне в почтамт постерестанте». Здесь вы, господа, можете видеть портрет самого телеграфиста, очень удачно исполненный цветными карандашами. Сердце Веры пронзено, вот сердце, вот стрела. Но как благонравная и воспитанная девица, она показывает письмо почтенным родителям, а также своему другу детства и жениху, красивому молодому человеку Васе Шейну. Вот и иллюстрация. Конечно, со временем здесь будут стихотворные объяснения к рисункам. «Вася Шейн, рыдая, возвращает Вере обручальное кольцо. Я не смею мешать твоему счастью, — говорит он. — Но, умоляю, не делай сразу решительного шага. Подумай, поразмысли, провери себя его. Дитя, ты не знаешь жизни и летишь, как мотылек, на блестящий огонь. А я, увы, я знаю хладный лицемерный свет. Знай, что телеграфисты увлекательны, но коварны, для них доставляет неизъяснимое наслаждение обмануть своей гордой красотой и фальшивыми чувствами неопытную жертву и жестоко насмеяться над ней. Проходит полгода. В вихре жизненного вальса Вера позабывает своего поклонника и выходит замуж за красивого молодого Васю, но телеграфист не забывает ее. Вот он переодевается трубочистом и, вымазавшись сажей, проникает в будуар княгини Веры. Следы пяти пальцев и двух губ остались, как видите, повсюду. На коврах, на подушках, на обоях и даже на паркете. Вот он в одежде деревенской бабы поступает на нашу кухню простой судомойкой. Однако излишняя благосклонность повара Луки заставляет его обратиться в бегство. Вот он в сумасшедшем доме, а вот постригся в монахи, но каждый день неуклонно посылает он Вере страстные письма, и там, где падают на бумагу его слезы, там чернила расплываются кляксами. Наконец он умирает, но перед смертью завещает передать Вере две телеграфные пуговицы и флакон от духов, наполненный его слезами. «Господа, кто хочет чаю?» — спросила Вера Николаевна.